как Земфира, не симпатизируй мне. Некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне. Некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне. Некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне. Пол мультаза в мое шоу, и не станет хорошо. Что не так с твоим флоу? Где ты, блять, его нашел? Хочешь с нами побазарить? Перепутаю с борщом. Эй, куда ты побежал? Эй, куда ты, блять, пошел? Я называю ее сукой, потому что она сука. Это далеко не значит, что все женщины такие. Но скорее половина или больше половины. Я порежу твой живот, как будто это хирургия. Говорю, и мне платят. Я ебу ее в платье. Я охуенный писатель. Мое ебло на плакате. У меня есть Макаров, и у меня есть гранаты. Фейс в натуре богатый, фейс в натуре пиздатый. Залетаю пьяный на балкон. А, сука, чё? Я бухаю плотно, будто Гарик, сука, чё? На колонках кровосток. Я с детства знаю слово сток. В секонд-хендах пиздил шмот. Я ебал моду в рот, бич. Некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне. Некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне. Некрасивый, как Земфира, не симпатизируй мне.